последний промысел. Что еретик брякнет, сатана подтвердит, а ветер услужливо разнесет по свету, — говаривали в старину. Попыхтели, попыхтели трубочками китобои, переглянулись между собой, да и кивнули дружно в знак согласия. Один Гуга остался хмурым и неприступным. Звон золота притупляет и рассудок, и страх. На следующий день, подгоняемые надеждой быстро разбогатеть, отправились китобои на промысел. Будь Гуга таким же говорливым, как чернокнижник, наверняка сумел бы переубедить и остановить товарищей. Но где простому труженику северных морей тягаться в красноречии с образованным Губертом? Может, и хотел Гуга уклониться от запретной охоты и остаться на берегу, но разве может предводитель бросить своих товарищей? В море вышли все. Только женщины и дети остались в Смеренбурге. Да еще чернокнижник продолжал рыскать в окрестностях городка, снова собирал камни растения, стрелял птиц. Только ушли китобои, а на берегу произошло чудо. Заговорил немой Якоб. И не просто начал говорить, а предсказывать. Он как будто стал ясно видеть все, что происходит далеко за горизонтом. Вот подошли корабли наших стаду единорогов. Вот метнули китобои гарпуны. Вот застонали от боли могучие звери, и море сделалось красным. Велика добыча, да никому она теперь не в радость. Неповоротливыми стали корабли, а кровь единорогов пьянит охотников. Еще мечут они гарпуны и не могут остановиться, неразумные. Смотрят на мир Божий, а видят лишь золото, и собственные руки им теперь не подвластны. Сатана движет ими. Якоб говорил медленно, словно событие, происходящее далеко в море, причиняет ему боль. Но конец боя не близок. Уже почуял кровь багровое копье и несется стрелой на помощь сородичам. Женщинам, собравшимся на берегу, казалось, что якобы все тяжелее становится дышать. Ближе, ближе расплата, громче смех ликующего сатаны. Вот люди заметили в море стремительные буруны. Вот виден им уже страшный багровый бивень. Они кричат, но ничего поделать не могут. Раскалываются, как скорлупа, корабли. Кровь людей смешивается в воде с кровью единорогов. Теперь они братья, и единый дом у них — морская бездна. Якоб прикрыл глаза. Все, свершилось возмездие. Те, кого не утопил багровое копье, попали на слабую воду. Нет кораблей, а людям стало вечной обителью пучина. Их много было, но меньше, чем островов у Шпицбергена. И стражу полярной звезды еще долго собирать кровавую дань. Кончил пророчить Якоб и снова онемел. Может быть, оставшиеся на берегу женщины и не поверили бы мальчишке, но вдруг увидели, что море у горизонта сделалось красным, а оттуда, стремглав, неслись к острову чайки. Было что-то жуткое в их криках и гомоне. Птицы летели низко, вначале над морем, потом над землей. Дети и жены погибших китобоев явственно видели, что перья чаек вымазаны кровью. Промчалась обезумевшая от ужаса несметная стая и скрылась за ледяными горами. А на берегу вдруг наступила тишина. Тягостная, долгая, непроницаемая. Ни всплеска воды, ни рокота прибоя, ни завывания ветра. Сколько длилась она, неизвестно. А прервалась внезапными воплями, стонами, причитаниями, плачем женщин и детей. В исступленном отчаянии никто не заметил, как Якоб ступил на воду и медленно побрел по морской глади туда, где остывал после сражения царь Нарвалов.